Глава 75. Они прождали еще 2 часа на холоде, и, наконец, появилась хорошая возможность, когда рабочие на пирсе начали загружать оставшиеся контейнеры на палубу Скагеррака с помощью крана и закреплять их. Друг за другом они пробрались в узкий проход между контейнерами и выбрали один из самых больших, который, согласно наклеенным транспортным документам, следовал в Калининград. Снейдер приложил ухо к стенке и постучал по металлу. Кажется, довольно пустым. Он сорвал пломбу, а Сабина взломала замок отмычкой. Затем они как можно тише открыли дверь и проскользнули внутрь. Пока Кора закрепляла проволокой дверь изнутри, чтобы та не распахнулась во время транспортировки, Сабина включила фонарик на мобильном телефоне. Контейнер был размером примерно 6 на 2,5 метра и настолько низким, что Снейдер практически мог дотянуться до потолка рукой. Он действительно был не сильно загружен, однако там ужасно пахло нефтью, смазочными материалами и ржавчиной. Насколько Сабина разглядела с помощью фонарика, в контейнере находилось несколько десятков бочек с нефтью, а также 3 поддона с газовыми баллонами, несколько старых холодильных установок и отсек с 1000 раздавленных алюминиевых банок. «Неужели вы не могли найти контейнер с мебелью, включая диван?» — проворчала Кора, закончив с дверью. «Поищите себе место для отдыха», — ответил Снейдер. Он протиснулся между бочками в заднюю часть и устроился у поддонов с газовыми баллонами. Сабина пробралась к нему. Он сидел, подняв воротник пальто, задумчиво крутя в пальцах косяк и нюхая табак. Сабина указала на баллоны. «Вы ведь не собираетесь курить?» — спросила она. «А очень бы хотелось», — пробормотал он. «Может, тогда все здесь взлетит на воздух?» Кора села ближе к двери, и все трое замолчали. Они слышали скрип крана, грохот цепей и крики норвежских рабочих. Сабине показалось, что прошла целая вечность, но, наконец, настала их очередь. Цепи с громким стуком были прикреплены к контейнеру, после чего тот резко поднялся в воздух, контейнер качнулся, и Сабину прижало к плечу Снейдера. «Простите», — пробормотала она, так как он терпеть не мог непосредственной близости. Но Снейдер был довольно немногословен. У стены заскрипели бочки с нефтью, Сабине показалось, что контейнер несколько раз повернулся вокруг своей оси, прежде чем с глухим стуком опуститься на палубу. Снова послышались крики рабочих, затем цепи отсоединили. Через час судно отплыло. Сквозь щель в двери контейнера проникал сумеречный свет уходящего дня. Сабина слышала рев двигателя, шум волн и чувствовала волнение моря. «Наш контейнер последний в ряду!» — крикнула Кора, все еще сидевшая у двери. На самом деле они опасались, что контейнер будет установлен таким образом, что дверь окажется заблокированной соседними контейнерами, и они застрянут в нем, пока не доберутся до Калининграда. «Значит, мы можем выйти?» — спросила Сабина. «Думаю, получится». В течение следующих часов стало очень холодно. Сабина подтянула колени, подышала в ладони и обхватила ноги, съежившись в клубок в темноте. Наверное, такое испытывали греки внутри троянского коня. Позже ночью они попытаются покинуть свое укрытие, спуститься на палубу и найти путь внутрь судна. Возможно, им даже удастся попасть под палубу и глубже в трюм. И пока она, убаюкиваемая плавным покачиванием волн, смотрела в темноту, думая обо всем на свете и мысленно пересчитывая патроны в своем пистолете и в запасном магазине, ее голова на мгновение откинулась назад к стене, а глаза закрылись. Она встрепенулась, и вдруг ей показалось, что контейнер становится шире, и бочки отодвигаются в сторону. В этот момент она увидела приближающуюся к ней фигуру. «Кшиштоф, ты здесь?» Но когда он молча повернулся в сторону, она увидела, что в его спине торчит длинный нож. «Ко-ко-не». Снейдер неподвижно сидел рядом с ней и курил косяк. А потом загорелись бочки с нефтью. Сабина почувствовала жар на лице и руках. Огонь поднимался до потолка контейнера, где превращался в море из красных и желтых языков пламени. Кшиштоф исчез. Вместо него из огня в ее сторону выехала инвалидная коляска. В ней сидел Хорвиц, практически полностью обугленный, но все еще отчаянно размахивающей руками. Внезапно море пламени расступилось перед ее глазами, и на нее с ревом помчался грузовик. Но прежде чем до нее доехал, появилась Тина. «Нет, беги прочь!» Грузовик задел Тину, сбил с ног, а затем переехал ее всеми колесами. Треск ломающихся костей был ужасен. Тяжело дыша, Сабина проснулась от кошмара. Ее сердце колотилось, на лбу выступил холодный пот. Ее что-то разбудило. Рев туманного горна? Нет. И тут она услышала это. В ее кармане звонил мобильный телефон. Еще сонная, она вытащила его и посмотрела на дисплей. Свет ослепил ее, и ей пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем она смогла отчетливо разглядеть цифры. Начало третьего ночи. Значит, вот сколько я проспала. Она огляделась в темноте. Да, верно. Она направлялась в Калининград. С другого конца контейнера слышалось тихое монотонное похрапывание коры. Волны бились о корпус судна, а из глубины доносился мертвый рев винта. Поскольку ее телефон ловил сеть, они, видимо, находились недалеко от берега. Она снова посмотрела на дисплей. СМС от Марка. Она прокрутила сообщение. Проблем с выездом не было. Только что приземлились во Франкфурте на санитарном самолете с врачом скорой помощи. Учитывая обстоятельства, Тина чувствует себя неплохо. Ее похитили и удерживали в плену в мотеле, но она сумела освободиться и сбежать. На дороге ее сбил грузовик. Больше ничего не помнит. Нога и три ребра сломаны, сложный перелом плеча, ссадины, сильное сотрясение мозга и несколько ожогов на руке. Ее госпитализировали и прооперировали. Я организовал личную охрану. Надеюсь, у тебя все в порядке. Привет, Снейдеру. Целую. Спокойной ночи. Она прочитала сообщение еще раз, затем опустила телефон. В мерцании света она увидела блеск глаз Снейдера рядом с собой. «Вы не спите?» — удивленно прошептала она. «Не могу спать», — тихо ответил он. «Как Мартинелли?» Она дала ему свой мобильный, чтобы он сам прочитал сообщение. Снейдер пробежал текст глазами и через несколько секунд вернул ей телефон. «Всех тех, кто приехал позже, с нами больше нет», — прошептал он. В том, как он это произнес, чувствовалась неуверенность в себе. «Без команды мы бы и не продвинулись так далеко», — сказала она и увидела, как Снейдер кивнул в свете дисплея. «Но какой ценой?» — добавил он. Сабина услышала, как он хрустнул костяшками пальцев. Кора все еще тихонько похрапывала. «Сначала Кора мне не понравилась», — прошептала она. «Но теперь я рада, что она с нами, в прямом смысле этого слова». «М-м-м», — промычал Снейдер. «По сути, мы преследуем одну и ту же цель. Возможно, БНД еще сможет быть нам полезна, когда мы окажемся в Калининграде». Снейдер по-прежнему молчал, и уже одно это заставило ее засомневаться. «Вы считаете по-другому?» «Я...» — он понизил голос до еле слышного шепота. «Не доверяю ей». Сабина замолчала. «Но вы...» «Что?» — перебил он. «Потакал ей?» «Да, по крайней мере, иногда у меня складывалось такое впечатление». «Я ей ни капли не доверяю. Не доверял с самого начала. И не доверяю сейчас. Я просто подыгрывал ей и пытался выстроить с ней хорошие отношения, потому что хотел узнать ее истинные мотивы». «Но теперь-то мы их знаем». «Да?» — спросил он. Плечи Сабины невольно напряглись. Его паранойя никуда не делась. Ладно, если подумать о Кшиштофе, Хоровице и Тине, то она, конечно, была обоснована. «Понимаю», — прошептала Сабина. «Мы должны зорко следить за ней», — сказал он, — «и не поворачиваться к ней спиной». 7 часами ранее. Воскресенье, 27 мая, вечер. Сотрудник полиции отошел в сторону и нажал кнопку, после чего зарешоченная дверь автоматически открылась. Хокон Йоргенсен шагнул в коридор и дошел до его конца, где находилась тяжелая металлическая дверь со смотровым окном. Он был знаком с этой процедурой по многочисленным допросам, которым уже подвергался, находясь под стражей в полиции. В целях безопасности ему пришлось сдать ремень, шнурки, часы, драгоценности и все содержимое карманов. В одних лишь брюках, рубашке и незашнурованных ботинках он остановился перед дверью и перевел дух. Затем вошел внутрь. На потолке мерцала жужжащая люминесцентная лампа. Узкое световое окно было зарешечено. Три голых стены, на четвертой висело большое одностороннее зеркало, а в центре комнаты стояли стол и два стула. На одном из них сидел Александр, согнувшись наручниками на запястьях, и монотонно постукивал пальцем по столу. Теперь он поднял глаза. Взгляд его был вовсе не испуганным, как подозревал Хокон, а скорее смиренным и разочарованным. Под глазами лежали темные круги. Похоже, он не спал всю ночь. В комнате пахло холодным кофе, но Хокон не заметил ни одной чашки. Видимо, отсюда вынесли все, что не было надежно закреплено. «Тебя я не ожидал», — сказал Александр. Хокон ничего не ответил, просто молча сел на стул напротив и долго смотрел на него. «Я знаю, что ты пойдешь на сделку с прокурором и дашь против меня показания». Наконец начал он разговор. «С чего ты взял?» «Будет глупо, если ты этого не сделаешь». Александр молча сжал губы. Тем временем Хокон развел руками. «Мы можем говорить открыто. Меня заверили, что нас не прослушивают и не записывают этот разговор». «Ты в это веришь?» Голос Александра звучал хрипло. «Это стоило мне довольно дорого, но у нас всего 10 минут». «Больше тебе не дали?» Хокон покачал головой. «Нет. Затем я должен уехать». «То есть ты просто пришел попрощаться со мной?» Хокон кивнул. «Наш последний разговор, брат. И чего ты от меня хочешь?» «Это твой ребенок». Александр горько рассмеялся. «Так вот за что ты заплатил столько денег». «Это твой ребенок», — повторил Хокон. Александр молчал. «Боже мой, я должен был догадаться с самого начала». Хокон склонил голову. «Ты и Астрид, верно?» «Ты здесь, чтобы меня упрекать?» «Нет. Я просто хочу попросить тебя, чтобы ты позаботился об Астрид, когда снова выйдешь». Александр удивленно посмотрел на него, затем снова горько рассмеялся. «Имеешь в виду через 15 лет?» Хокон скривил рот. «Возможно, всего через 10, если ты будешь сотрудничать. И позаботься о ребенке. Может, он станет лучше нас двоих». Александр удивленно посмотрел на него. «А ты?» «Я исчезну, потому что никакие деньги в мире не смогут исправить то, что мне предъявят». «Ты сам виноват», — накинулся на него Александр. «Зачем тебе нужно было убивать всех этих женщин?» Хокон оставался совершенно спокоен. «Ты еще помнишь наши поездки в отцовский дом на Лафатенах?» Александр снова успокоился. «Да, хорошее было время. Рыбалка и охота с отцом, совместные ужины с матерью». «Это было паршивое время», — возразил Хокон. «Да, возможно, тебе оно казалось чудесным. Тебе тогда было 4 года. Но я был уже достаточно взрослым, чтобы понять, как на самом деле протекал их брак. Не строй из себя жертву. Я тоже хорошо помню, как однажды утром мать лежала мертвая в своей постели». «Но не ты ее нашел». «Я ее все равно видел. Так что не изображай из себя мученика». Хокон понизил голос. «Я видел, как она умерла». Александр поднял глаза. «Чушь! Она умерла от инсульта рано утром». «Нет, не от инсульта. Это был мой 8-й день рождения. Накануне я с ней поругался, а потом хотел быть хорошим мальчиком и решил принести ей поднос с завтраком в постель. Я поднялся по узкой деревянной лестнице в ее спальню, но у меня были заняты руки, и я не мог постучать. Поэтому нажал на ручку локтем и толкнул дверь ногой». Александр затаил дыхание. «И что?» «Отец задушил ее в постели. Ты лжешь. Я не лгу, — совершенно спокойно произнес Хокон. Я до сих пор вижу ту сцену, как будто это произошло вчера. Я просто стоял и смотрел, как наш отец, лежа на ней, проникал в нее грубыми толчками снова и снова, и при этом душил ее. Он так вошел в раж, что даже не заметил, что дверь открыта. В конце концов поднос выскользнул у меня из рук, но было слишком поздно. Мать уже не дышала. Ее глаза просто неподвижно смотрели на меня. Александр взглянул на него совершенно ошеломленный. Как отреагировал отец? Он слез с нее и подошел к двери. Картина отчетливо стояла перед глазами Хокона. Он сказал: «С матерью произошел несчастный случай». Затем посмотрел на пол. «Убери это и не говори ни слова». Потом он захлопнул дверь перед моим носом. «Я помню», — прохрипел Александр. «Ты целый год не разговаривал». Хокон кивнул. «А почему он задушил мать?» Хокон пожал плечами. «Я не знаю. Может, случайно. Возможно, он часто придушивал ее во время секса, чтобы полностью владеть ситуацией. И на этот раз зашел слишком далеко. Вот почему мать в шейном платке на всех фотографиях». Александр сглотнул. «Почему ты мне никогда не говорил?» «Я не хотел об этом говорить. Я хотел стереть это воспоминание, забыть его навсегда, но не мог. Я чувствовал себя мертвым и знал, что со временем это меня убьет. Наконец, спустя годы, я ночью последовал за отцом в порт Осло и застрелил его там». Теперь у Александра отвисла челюсть. Он подался вперед и понизил голос. «Так это был ты?» «Ночью на пирсе. 3 раза в спину. Я думал, что это навсегда сотрет воспоминания. Но ничего не вышло. Я по-прежнему чувствовал себя мертвым. Даже сейчас, почти каждую ночь, я думаю о том, каково это было для матери. Он на ней. Она знает, что умрет. Не может освободиться. И на последних вздохах замечает своего сына, который стоит там с подносом в руках и видит все это. Боль, пытку, издевательство и унижение. Эту беспомощность». Его голос сорвался, и он вытер слезу со щеки. «Возможно, в этот момент она даже хотела умереть, чтобы положить этому конец». «Зачем ты мне все это рассказываешь именно сейчас?» «Я искал другие способы справиться с этим». «Убивая проституток?» «Отец изнасиловал мать. Этот подонок убил ее в тот момент, когда кончил в нее, словно в кусок сырого мяса. Она просто беспомощно лежала, пока он стонал. Боже, что она должна была чувствовать?» Слезы снова потекли по его лицу. «Я не могу объяснить, почему это делаю. Просто знаю, что это помогает мне забыть увиденное. По крайней мере, на несколько дней, если...» Он сделал паузу. Александр нахмурился. «Ты проживаешь эту сцену с позиции отца?» Хокон кивнул. «Это единственный способ забыть. По крайней мере, в дни до и после моего дня рождения. Чушь собачья! Зачем нужно было еще и убивать женщин кинжалом?» Хокон посмотрел на него. «Так быстрее. Я избавлял их от мучений, чтобы они не страдали так долго, как мать». «Ты сумасшедший!» — воскликнул Александр. Хокон сохранял спокойствие. «Я когда-то слышал, что если долго изучать своего врага, то становишься таким же, как он». Хокон помолчал. «Я не жду, что ты поймешь, но я хотел, чтобы ты хотя бы знал». «Ох!» Александр шумно втянул воздух, явно пытаясь подобрать слова, но не находя их. «Неважно, что было у тебя, Састрид, и неважно, хотел ли ты избавиться от меня или нет, мне уже все равно. Для меня важно одно — не думай обо мне, только плохо». Александр уставился на него в недоумении. «Тебе все равно, что было у меня, Састрид?» Хокон сжал губы. «Я знаю, что сделал многое неправильно. Но с самого детства я несу бремя ответственности. Я всегда оберегал тебя от плохого и защищал. Из нас двоих ты более избалован, и у меня никогда не было таких возможностей, как у тебя». Он помолчал, затем посмотрел Александру в глаза. «Почему ты не сказал, что ребенок от тебя? Я бы это принял». «Серьезно? Ты мой младший брат. Как я мог причинить тебе боль? Мы могли бы просто поговорить на балконе после моей вечеринки, как двое взрослых мужчин. Тогда во всем этом не было бы необходимости». Он тяжело вздохнул, затем встал. «По крайней мере, я бы знал, что у нас есть общий и, возможно, здоровый наследник». Александр опустил напряженные плечи и посмотрел на Хокона. «Значит, вот так мы расстанемся?» «Ну, по крайней мере, мы оба живы и не проломили друг другу череп. Это уже что-то». Хокон устало улыбнулся. «Астрид не должна была появляться в нашей жизни. Тогда, возможно, мы бы лучше ладили. Прощай». Он повернулся и вышел из комнаты. Не говоря ни слова, закрыл дверь, прошел обратно по коридору через зарешоченную дверь и мимо сотрудника в кабинет, где оставил свои вещи. «Как все прошло?» — спросил Гульбрансон. Хокон продел ремень в петли брюк. «Я с ним примирился». Единственное, что имело для него значение, и неважно, понимал это Гульбрандсен или нет. Гульбрандсен наклонился вперед в своем рабочем кресле и сделал глоток холодного кофе. «Как трогательно!» «Ты понятия не имеешь, что на самом деле важно в жизни». Хокон завязал шнурки, надел кольца и часы и взял кошелек. Мельком заглянул в него, прежде чем сунуть в карман. 50 000 крон исчезли. На эти деньги Гульбрандсен купит своему сыну мопед. Наконец он надел куртку. «Еще кое-что». «Нет», — тут же возразил Гульбрандсен. «Я больше ничего не могу для тебя сделать. Тебя уже ищут. Твой визит сюда и этот разговор с братом могут стоить мне головы». Хокон подошел к нему. «Только одна вещь». Он поднял палец. «Позаботься о моих американских питбультерьерах. Это все, о чем я прошу». «Ладно, это можно сделать», — вздохнул Гульбрандсен. «Завтра я заберу их у датчанина». Хокон покачал головой. «Датчанина больше нет на вилле. Он будет меня сопровождать». «Куда?» — Гульбрандсен встал. «Что вы собираетесь теперь делать?» Не говоря ни слова, Хокон вышел из кабинета и направился к боковому входу в здание, где не было камер и где стоял его припаркованный джип Чероки. «Черный баклан навсегда покинет Норвегию», — подумал он.